Если мы выживем, я первый скажу «нет». Но теперь не время. Скажите, неужели вы не будете, заикаясь, он едва выговорил, защищать город? Ответил грохот снаряда. Пауза кончилась. Третий день решил все. Немцы ворвались в Тур. Горела библиотека. Бои шли на узких улицах между набережной и бульварами. Солнце, пробиваясь сквозь дым, было грязно-розовым, пахло гарью. Дюкан стоял возле чердачного оконца. Перед ним были черепичные крыши, длинная извилистая улица. Стреляет он неплохо. Когда-то в маленьком городке, где вырос Дюкан, на Троицу открывалась ярмарка. Дюкан не умел ухаживать за девушками, заикался, стыдился своего уродства. Он расцветал у тира. Все стояли, охали, ну и стреляет. Это было тщеславием подростка. Теперь это последняя надежда. Он себя дешево не продаст. Вдалеке он заметил немцев. Они шли гуськом, прижавшись к серой стене. Улицу пересекала баррикада. Бочки, выброшенные из домов, мебель, тюфяки. Вдруг Дюкан увидел французского солдата. Это сержант Майо. Что он делает? Сумасшедший. Майо бросился навстречу немцам. Потом остановился, кинул гранату. Три немца остались на мостовой. Остальные убежали. Дюкан, не помня себя, ревел. «Здорово, сержант! Здорово!» Майо стоял, не двигаясь, будто окаменел. Раздался залп, он вскинул руки и упал. Снова показались немцы. Дюкан стрелял без промаху. Немцы не выдержали, побежали назад к набережной. Дюкан вытер рукавом мокрый лоб, схватил фляжку. Его давно мучила жажда. Он не подумал, что немцы могут подойти с соседней улицы, по крышам. Он увидел перед собой рослого рыжего солдата. Они долго боролись. Дюкану удалось повалить немца. Была минута тишины. Жужжал залетевший в комнату шмель. Дюкан подобрал винтовку, прицелился. По крышам ползли немцы. Он еще два раза выстрелил. Успел подумать, это девятый. Потом зашатался и упал. Шумно, как дерево. Тесса лежал на кушетке в изнеможении. Мухи не давали ему покоя, садились на нос, на темя, щекотали уши. Он не мог двинуться. Мечтал уснуть, но сон не шел. Он чувствовал длину каждой минуты. А когда-то незаметно пролетали дни, месяцы. В ужасе Тесса подумал, где теперь Денис? Ее схватили немцы. А Полет, наверное, погибла. Не то она разыскала бы его, министра легко разыскать. Все говорят, что на дорогах трупы беженцев. Да и Люсьен вряд ли уцелел. Это сорви голова, такие гибнут первыми. Что будет дальше? Лаваль улыбается. Марке горд бордосскими винами. Бретель коротко отвечает, обойдется. И ни единого проблеска. Немцы продолжают наступать. Заняли Брест, Лион. Они в Ла-Рошелле. А это возле Бордо. Парламентеры уехали. Среди них Пикар. Но кто знает, что им скажут. Может быть, немцы нарочно тянут? В стране неспокойно. Помаре говорит, что в Марселе коммунисты кричат на всех площадях. Да и здесь препротивное настроение. Ты сам вспомнил свою встречу с рабочими, громко вздохнул. Конечно, Вайс нахал, но он прав. За самолеты придется отвечать. Некоторые радикалы собираются удрать в Африку. Это не так глупо. Тесса предлагали место на пароходе Массилья. Он готов был согласиться, но Бретейль сказал, пассажиров Массильи мы приставим к стенке. И Тесса поспешно воскликнул «Правильно! В Такие минуты не покидают родину.